Глава 30. «За одним столом с убийцей сидеть не желаю», — вскочил Угаров, когда в столовую ротонду вошел Карев. Гостей не звали, окрестные помещики съехались сами. Весть о происшествии на заимке разлетелась быстро. Пришлось всех звать к обеду. «Митя не убийца», — раздался глухой голос Анны Михайловны. Она попыталась привстать с коляски, но отвыкшие ноги не послушались. «Садитесь, садитесь и слушайте». Терлецкий вздохнул с облегчением. Правда оказалась столь деликатной, что он и не знал, как ее преподнести. Слава богу, старуха сама решилась рассказать. «Полоскать грязное белье на публике — занятие малопристойное. Впрочем, любопытствующие столь же омерзительны». Княгиня обвела взором гостей. Те, словно нашкодившие коты, принялись изучать узоры на тарелках. «Никогда, никому я не стала бы сего рассказывать, даже священнику на смертном одре. Только прозвучавшие обвинения принуждают меня это сделать, потому что ради Мити я готова на все». Гости боялись шелохнуться. «Можно кушать», — приказала Северская. «Суп остывает. Для кого варили?» Все покорно застучали ложками, радуясь возможности уткнуться в тарелки. «Ради сохранения тайны я покинула родные места. Поселившись здесь, поменяла слуг. Обычно слухи и сплетни разносят они. Жила в уединении, поддерживая с вами, с соседями, лишь шапочное знакомство. Я сделала все, что могла, все, но не смогла придушить сына». Старуха потрясла перед собой скрюченными артритом руками. От таких ужасных слов все замерли. Андрей Петрович Ростоцкий аж с ложкой в зубах. «Все беды мои от Васьки», — помолчав, продолжила Анна Михайловна. «От глупого, алчного и похотливого Васьки». «Прости новоприставленному Василию грехи вольные и невольные, и сотвори ему вечную память», — прошептал молитву отец Алексей и тихо напомнил соседке. «Помните, князь-покойничек ее давеча полоумный назвал? Так и есть». Суховская не ответила. Она чудовищно проголодалась и с наслаждением ела. Обед у Горлыбина из-за известных событий не состоялся, и Ольга Митрофановна гадала, пригласит ли он ее на ужин. «Начну сначала. Было нас три сестры», — вновь зазвучал голос Северской. «Старшая Ольга, как только 16 ей исполнилось, в монастырь ушла. И правильно, лицо оспа изрыто, сзади горб. Кто ее замуж возьмет? У родителей еще мы с Машкой, а деревенька 50 душ. Не лучше крестьян жили, каждый кусок хлеба на счету. Машка средняя умом не блистала. Летом у нас полк гусар стоял. Влюбилась и, как коза, отдалась на сеновале. Думала, на другой день приедет свататься, у окошка с утра прихорашивалась. А вечером истерику закатила. Клещами из нее правду вытащила. Кабы не я, всю жизнь в окно так бы и пялилась. Наш папенька хотел совратителя на дуэль вызвать. Но я посоветовала с командиром поговорить. Я оказалась, как всегда, права. Тот Карева жениться заставил. Так я Машке честь сохранила, а папеньке — жизнь. Отец, старик, руки дрожат. Какая дуэль!» Мите вспомнилась Мария Михайловна. Добрая, ласковая, любящая его всем сердцем. Как не похожи были сестры. Властная, решительная Анна — и всего боявшаяся Мария, которая не могла решить ни одной пустяковой проблемы — идти в церковь пешком или ехать на линейке, выпить чаю или кофею. Говорила тихо, словно боялась, что ее услышат, никогда не повышала голос ни на Митю, ни на прислугу. Мнения своего не имела, во всем полагалась на сестру. «А вот мне повезло», — продолжала скрипучим голосом старая княгиня. «Генерал Северский, седой, красивый старик, вышел в отставку и решил скоротать последние годы у себя в поместье, в верстах в 20 от нашего. Он давно овдовел, и его взрослый сын был женат и жил с семьей в этой самой Носовке. Мой папенька когда-то служил с генералом, и по его приезде они знакомство возобновили, стали друг к другу в гости наведываться, чаи вместе гонять. А я красавицей была, глаз не отвести. Вот и решил генерал тряхнуть стариной. Меня упрашивать не пришлось. Жених богат, опять же, княжеский титул, и человеком оказался замечательным. Таких нынче нет. Я-то глупышкой молодой была. Мне балы подавай. Он заснет где-нибудь в уголочке, а я танцую до упаду. Но всегда верна была мужу. Северская победно оглядела ротонду. И при жизни, и после смерти. Не то что некоторые по 20 раз замуж выходят. Анна Михайловна покосилась на сидящую рядом невестку. Как умер мой соколик, себя посвятила сыну. На выпад Елизавета ответила вопросом. «Сыну? Глупому, алчному и похотливому? Правильно запомнила?» «Правильно», — буркнула княгиня. «Моей вины в том нет. Ни одна я его баловала. На трех сестер один ребенок. Машкин-то гусар, пустоцветом оказался. В юности любострастную болезнь перенес, от него ни Машка, ни крепостные девки не брюхатились. Но бил зато сестру. Всей семьей растили Васечку». «Сами посчитайте. Бабка с дедом, Ольга, ее монастырь недалече был, Машка, да я. Отказу ни в чем не знал. Пупом земли считал себя с младенчества. Что захочет, вынь да положь, а не исполнишь каприз. Криком кричит, слезы да судорог. Умом понимала, глупость сделаю, но удержаться не могла. Жалко было, кровиночка плачет, надрывается». Рос красавцем, внешне на покойного отца походил. Оттого его еще больше любила, дурного не замечала. Дворовые дети замешкались раскланяться. «Прикажи маменька выпороть». Камердинер молоко горячее подал. «Посади на ночь в хлев». «Она мне хозяйство. Надо следить, чтобы не лодорничали, не воровали». Наняла гувернеров да воспитателей, чтобы учили Васечку. Сама целыми днями ношусь, как угорелая. Вечером приеду, доложат про успехи. Сижу, дура, радуюсь. А Вася учителей застращал. Будете говорить, что ленюсь, и вас на ночь в хлев. Так ни черта и не делал. Когда подрос, к Кареву потянулся, гусару пустоцветному. Я подумала, возраст такой, мужское общество потребовалось, а мужчины другого рядом нет. Супруг мой давно умер. Папенька тоже приставился. А Карев влиял дурно. Сначала научил по воронам стрелять, потом девок портить и выпивать с утра до ночи. Это в 16 лет. Мне начал дерзить, с кулаками как-то полез. Опомнилась я, да поздно, не совладать с Васей. Слава богу, пришел ему срок в полк отправляться. Поначалу обрадовалась, батюшка покойный всегда говорил — «Армия кого хошь человеком сделает, под общий знаменатель подровняет». Но если стержня в человеке нет, никакая армия его не изменит. Там те же бабы, попойки, да еще и карты добавились. Поначалу долги были мелкими, потом проигрался сильно. Приехал, в ногах валялся, умолял заплатить. Я отказала, твердость попыталась проявить. «Сам проиграл, сам и выкручивайся». Но Вася подход ко мне знал. Раз так, маменька, ничего не остается, как пулю в лоб пустить. Всю жизнь себе не простите, что из-за каких-то бумажек сына потеряли. Расплатился я. А лучше бы он застрелился. На обед Митя шел как на Голгофу. Как смотреть в глаза Елизавете Северской? Он обязан был ее спасти, но проявил малодушие. Может, перед законом и не преступник, но перед людьми и, прежде всего, перед собственной совестью Митя чувствовал себя подлецом и негодяем. Юноша украдкой бросил взгляд на Машеньку и встретился с ней глазами. Она тепло улыбнулась, и Митя не мог не ответить. Ростоцкая приложила палец к губам и поцеловала. Он тоже. Жаль, не судьба им соединиться. Вера Алексеевна искоса наблюдала за парочкой. Узнав от Кирасирова, что, опасаясь неминуемого разоблачения, Митя пытался повеситься, Ростоцкая строго повелела дочери убираться из носовки домой. «Только в каторжников и влюбляешься. Неужто в Сибирь хочешь переехать?» Но обнаглевшая дочь заявила, что Митя давно ей нравится, а она ему. Знакомство с Тучиным окончательно раскрыло ей глаза. Богатые женихи, как один, мерзавцы, негодяи и развратники. А Митя — влюбленный рыцарь. С ним согласны и в Сибири, и куда угодно. Выслушав сей страстный монолог, Вера Алексеевна ехидно посоветовала дочке все-таки выйти за Тучина. Тоже каторжник, но хоть богат. Тут взбеленился всегда кроткий Андрей Петрович. Топнул ногой и заявил, забрызгав супругу слюной, «Через мой труп!» Бунт в благородном семействе привел Ростоцкую в полное оцепенение. Даже старую Северскую слушала вполуха и воспряла духом, случайно подметив, что Тоннер поглядывает на Машеньку. «Значит, решающий бой еще впереди. Подскажу Илье Андреевичу, что никакой он не доктор, а самый настоящий рыцарь. На колено пусть станет, стишки прочтет, а дальше уж сама». «Началась война», — продолжала Северская. «От Васеньки долго не приходило известий. Какой бы ни был, а сын, материнское сердце болело. Муж Машеньки, Инкарев, тоже отправился в армию, а сестра переехала ко мне. Вместе мы часто ездили в Энский монастырь, к Ольге. Она к тому времени уже там настоятельницей стала. Звалась, конечно, не Ольгой, матушкой Агафьей, а все одно любимая сестра. Вместе помолимся, бывало, и сразу полегчает. Внезапно приехал Пантелей, в те времена камердинер Александра Северского, моего пасынка». Сидевший за столом купец привстал и поклонился. Он был перебинтован, так что узнать его можно было лишь по бороде. «Мы с пасынком и после смерти мужа отношения поддерживали. Переписывались, они с Катей как-то у нас гостили. Вася в носовку не раз ездил. Александр сводному брату и с карточными долгами помогал, хотя не одобрял такого безрассудства. Так вот, приехал Пантелей, привез Катю. Князь Александр не решился дочку при французах оставлять. Уже барышня, да и красавица редкая, высокая, пухлая, лицом на мать похожа». Угаров внимательно следил за Елизаветой Северской. В подвале, под действием сонного зелья, та отрицала, что когда-то звалась Катей. Но как совпадает описание. Высокая, лицом напоминает Ольгу Юсуфову, а пухлость с годами могла и пройти. Но ни один мускул на лице Елизаветы не дрогнул. Она внимательно слушала свекровь, изредка переглядываясь с Веригиным. «Зажили втроем очень дружно. Общее горе сплачивает. Каждая ждала с войны своего мужчину. Катя — отца, Маша — мужа, я — сына. Первым привезли Карева. Без ног, контуженного в голову. Сестра, позабыв обиды, самоотверженно за ним ухаживала, а тот плакал целыми днями и просил прощения. Слава богу, недолго мучился. Только похоронили, вырвался на побывку Василий. Показалось мне, что война его изменила. Сражался геройски. За Бородино орденом был пожалован. Тоже извинялся за прежние грехи. Одна Катя в неведении оставалась. Очень переживала за отца. Знала, что тот партизанит. На следующее утро после Васиного приезда мы с Машей отправились в монастырь. Сестре радостную новость сообщить и Господа поблагодарить. Сын с приезду крепко выпил, потому решили дать ему отоспаться. А Катя, она рано никогда не вставала. Вернулись только на следующий день. Вечером разыгралась ненастье, возвращаться побоялись. Отпуск у Васи недолгим был. Вскоре он уехал, а Катя заболела. Жаловалась на слабость, головокружение. Старичок доктор, осмотрев, заявил, что страшного ничего не находит. Жара нет, лихорадки тоже, а хандра у девиц явления обычные и с замужеством проходит. Но Катя с каждым днем хуже становилась. Все время в постели проводила. Ей и еду туда подавали. Когда не ест, спит или плачет навзрыд. Стала раздражительной, начала дерзить, чего раньше за ней не водилось. Ближе к лету заметила, что девка-то располнела, и грудь у нее налилась. Служанка доложила, что по утрам Катю часто мутит. Разговор долго не получался, я и так, и сяк, а она, стиснув зубы, молчит или с пены у рта уверяет, что все в порядке, мол, полнота ей к лицу, а тошнит от прокисшего молока. Я уже догадалась, что с ней, только вот понять не могла, с кем Катя согрешила. В гости не отлучалась, слуги мужского пола у нас все пожилые, для таких забав негодные. А когда поняла, чуть не умерла от ужаса. Оказалось, что в тот день, когда мы с Машей укатили в монастырь, Васька, как проснулся, сразу опохмелился и начал развлекаться по-своему. Голым бегал вокруг дома, палил из ружья, потом принялся колотить слуг. Они все и разбежались. В доме остались Катя, да пьяный Никодим, его армейский денщик-собутыльник. Все за столом дружно уставились на Митю. — Да, — подтвердила Анна Михайловна. — Васька с пьяну изнасиловал племянницу. Митя — их сын. — Ох! — Ростоцкая упала в обморок. Ее успели подхватить. Запричитавший муж принялся обмахивать супругу веером, а Тоннер сунул ей под нос предусмотрительно заготовленный нашатырь. — Дальше рассказывать? — сухо поинтересовалась Северская. — Или в обмороках будете валяться? — Рассказывай, Анна Михайловна, — отозвалась Варвара Петровна Кусманская. — Так нам интересно? — Любопытные Варваре нос оторвали, — напомнила ей пословицу Анна Михайловна. — Хорошо, раз начала, значит, закончу. Желая сохранить все в тайне, решила я отвезти Катю в Энский монастырь, якобы на лечение. Ухаживать за ней приставила Машу, и не без умысла. Та перед поездкой навестила подруг, и каждой по секрету шепнула, что беременна, мол, Бог услышал ее молитвы и перед смертью супруга сотворил чудо. Хотели мы Катину честь сохранить, выдать ребеночка за Машиного. Всем было бы хорошо. Сестре дитятка долгожданная, Катюше спасение от позора. Беременность протекала тяжело. Бедная девочка часто теряла сознание, постоянно плакала, билась в истериках. Когда пришла весть о гибели ее отца, я не решилась сообщить. Катя и так была не в себе. Благодаря положению Ольги удавалось все держать в тайне. Секрет наш знали только двое сестер из монастырской лечебницы, где находились Маша с Катей. После родов у несчастной девочки началась горячка. Маша занималась младенцем, сестры отлучились к другим больным. Катя вышла во двор, забралась на колокольню и сиганула вниз. На глаза Анны Михайловны навернулись слезы. Она перекрестилась, утерлась платочком и продолжила рассказ. Тогда и приняла решение переехать в Носовку. Тут нас никто не знал, и тайну сохранить было легче. Поместье по наследству переходило к Василию, хотя должно бы перейти к Мите, Катиному сыну. Здесь и решили его воспитывать. Машу объявили матерью, а Катю привезли в гробу и похоронили. Вася писал мне письма, но я не отвечала. В душе его прокляла и видеть больше не желала. Но однажды сынок допился до чертей. С ружьем бегал по улицам и палил в прохожих. Хорошо, хоть никого не убил. Поместили его в гарнизонную тюрьму. Я узнала об этом из письма его командира. Грозила Ваське и долговая тюрьма. Проиграл столько, что пришлось продать раздольное. «Чего уши развесили?» — прикрикнула Северская на слуг. Те перестали прислуживать и замерли, боясь пропустить хотя бы слово. «Ишь, распустились! Кабан готов?» «Готов, готов, барыня», — поспешил ответить Гришка. Впервые Тоннер видел его трезвым и гладко выбритым. «Сию секундочку, уже несу». Когда приехала и увидела Васю, решила не жилец. Лицо серое, ноги распухшие, меня не узнал. Решила забрать с собой. Пусть уж в носовке помрет среди родных. Но он постепенно очухался. «Отдавать под суд, — сказал я ему, — тебя не хочу. Семье позор не нужен. А носовка не наша, она Митина. Так что, Вася, жениться тебе нельзя. Никогда. Чтоб других наследников не было». Вася плакал, раскаивался, икону целовал. На то мы порешили. Девок портить ему не запрещало. А чтоб сиднем не сидел, разрешило охотиться. «А как Никодим здесь оказался?» — спросил помолодевший лет на 10 тоннер. Бакенбарды обгорели, и их пришлось сбрить. В горячке Вася никого не подпускал, только его. Дала взятку, чтоб Никодима и с солдатками совали по болезни. Егерь из него получился хороший. Лес отлично знал, в охоте разбирался. Правда, подлец на стойке гнал, но обожился, что исключительно для себя. Так и жили. Митя рос, я его не баловала, держала в строгости и учиться заставляла. Если лодырничал, секла розгами, оттого такой славный и вырос. Да уж, не сдержался Угаров. Я не закончила. Вася Митеньку любил. Играл, учил тому, что сам умел. На лошади ездить, стрелять. Всегда повторял, что грех перед сыном и Катей искупит. Церковь исправно посещал, молился подолгу. Но, видно, просил Господа, чтоб меня побыстрее прибрал. Маша умерла неожиданно. А я, как ее похоронил, и начала сдавать. То спину не разогнуть, то с кровати не встать. Видеть плохо стало. Читать только на солнышке могла. Продиктовала письмо Ольге в монастырь. Она от дел по старости отошла. Доживала простой монашкой, но пользовалась большим уважением. Попросила мне компаньонку подобрать. Женщину не старую, но и не молодую. С ответным письмом приехала Настя. Наша дальняя родственница, оставшаяся без средств к существованию. Видела я все хуже и хуже. Спросила Настику про возраст. Та соврала — 40. А я, слепая, разглядеть-то не смогла. Поначалу Настя мне нравилась. Указания выполняла беспрекословно. Болтовню мою старушечью с утра до вечера слушала. Книжки вслух читала. И в хозяйстве толк знала. Я нарадоваться не могла, думала, оставлю дом в надежных руках. А она за моей спиной уже крутила с Васькой. Настя часто расхваливала какого-то доктора. Пусть подумала, приедет, чем черт не шутит. Явился, не запылился. Осмотрел, прописал микстуру. Не соврала Настя, боли прекратили сразу, только вот спать я стала целыми днями и не соображала ничего. Даже когда проснусь, все равно, как во сне. «Чем подлец меня почивал?» Глазьев приподнялся. Тоннер пришел ему на помощь. Лечение назначила сама Настя. Глазьев лишь микстуру готовил. «Антон Альбертович», — вступил в разговор Терлецкий, — «вы с Анастасией что, прежде знакомы были?» «Был», — заикаясь, ответил Глазьев. «Матушку ее пользовал, когда та умирала. Они хоть и дворяне, а бедненько жили. А потом у Насти внезапно двухэтажный дом появился». «На содержание пошла?» «Всякое говорили. Но правда открылась неожиданно. В этом доме господа всякие бывать любили. В карты играли, вино пили. Особенно привечали приезжих с толстым кошельком. Настя в спиртное им мою микстуру подливала». «В доле были?» — спросил Терлецкий. «Нет, просил якобы для себя, жаловалась, что после застолий долго заснуть не может. Так вот, приезжий утром просыпался в кровати с Настей. Она нежно целовала его в щечку, заверяла, что мужчина был великолепен, хотя тот ничегошеньки не помнил. Потом выглядывала в окно, изображала испуг, мол, жених подъезжает. Одевайтесь да убирайтесь побыстрее, век вас не забуду. Незадачливый господин уходил во свояси и только потом обнаруживал, что остался без копейки. Так продолжалось почти год, пока не нарвалась красавица на полицейского чина. Приехал тот в штатском, место службы на лице не написано. Обошлась с ним, как обычно, только тот рассусоливать не стал. Нагрянул с казаками. Настя сумела сбежать, но деньги прихватить не удалось. В тайнике большую сумму нашли и драгоценности. Петушкову искали, описание по городам и весям рассылали. Да без толку. — В монастыре спряталась и втерлась Коленьке в доверие, — сообразила старуха. — Значит, Настя поручила вам умертвить Анну Михайловну? — спросил у Глазьева Терлецкий. — Нет-нет, Василий Васильевич против этого был, — пояснил Антон Альбертович. — Говорил, мать убить не позволю, потому настойку я слабенькую делал. — Сядьте пока, — велел Терлецкий. — С вами после разберемся. Простите, Анна Михайловна, перебил вас на полуслове. У Васьки с Настей дело к свадьбе шло, но он вдруг отправился в Петербург и опять проигрался. А почему Настя с ним не поехала, даже не знаю. Митя покраснел. Те две недели Настя посвятила другому возлюбленному. Они катались на лошадях, уединялись в беседке, весело болтали о всякой ерунде. Настя захотела отдохнуть от надоевшего Северского, потому и отказалась от путешествия в столицу, сказавшись больной. Василий вернулся раздавленный. Не знал, как рассчитаться с Юсуфовым. Тот долг-то его выкупил, а Ваське отсрочку дал. Да что толку, если имение не заложить, не продать? Я бы выход нашла, но меня продолжали гадостью травить. А Настя надоумила Ваську жениться на соседке. Пусть имение выкупит, вроде как приданное, а через месячишко мы ее микстурой угостим. Ты, Васенька, только ведь матушку убить не можешь. Чужую тетеньку тебе жалко не будет? Я, конечно, не все их разговоры слышала, но общую суть знала. Митя закрыл глаза руками. Он и не догадывался о Настиных коварных планах. Обольстительница уверяла, что вскоре они поженятся, и продолжала жить и с ним, и с князем. Настя и управляющего сменила. Преданного мне выгнала и вызвала своего дядюшку Петушкова. Урожай прошлогодний в убыток продали, а разницу себе в карман положили. Я-то знаю, при мне гад докладывал. Не стеснялись старухи. Где, кстати, подлец? Здесь я, — раздался тоненький голосок с края стола. «Как здесь?» — вскочила Елизавета Северская. «Я ж ему выметаться велела. А ну-ка вон!» «Не горячись, Елизавета Петровна!» — схватила ее за руку свекровь. «Пусть сперва вернет все до копеечки. Выгнать всегда успеем. Повсекакий Повсекакиевич, приставьте-ка к нему молодцов, чтобы не сбежал». Исправник сидел удрученный. «А все болваны-помощники виноваты. Посадили ямщика-поджигателя вместе с кучером на козлы. А лиходей в тюрьму не захотел. Около заросшего оврага сиганул вниз. Пока тормозили, пока вылезали, его и след простыл. Документы были оформлены на двух арестантов, и никогда не унывавшие Степан с Порфирием принялись обсуждать, не сдать ли в тюрьму вместо беглеца кучера Ерошку. Парнишка, недолго думая, последовал примеру старшего товарища. А адъютант Николай на ямщика, ну, никак не походил. Пришлось возвращаться обратно. Разгневанный начальник наградил обоих обильной порцией затрещин, и теперь с синяками на лицах земские заседатели стояли у стены, охраняя Тучина. Тот наотрез отказался ехать еще раз в тюрьму, увидев Угарова без сознания. «Выполнять!» — скомандовал Кирасиров. Его помощники с удовольствием выдвинулись к столу. Может, из еды что перепадет? «Анна Михайловна», — обратилась к старой княгине-невестка, — «вы сказали, меня только через месяц после свадьбы отравить собирались». «Да», — подтвердила старуха. «Отравить или утопить. Разные способы обсуждали. А я тебя предупредить пыталась. Помнишь, на свадебном обеде? Но договорить мне не дали. Объявили сумасшедшие и в рот микстуры натолкали». «Почему же князь подлил мне зелье в первую ночь?» — недоуменно спросила Элизабет. «Планы у злодеев изменились внезапно», — поднялся со стула Терлецкий. «Как только вы поручили Павлу Игнатьевичу отправить Настю в освояси, она решила не медлить». «Но я ведь даже не успел ей сообщить решение хозяйки», — воскликнул управляющий. Зато успел князь, и предложенные Елизаветой Петровной 5000 отступных Настю не устроили. Итак, вексель, что для выкупа имения привез Пантелей Акимович, лежал в бюро. Василия Васильевича жена хотела наутро увезти в Петербург. Настя понимала, что за медовый месяц слабовольный князь способен забыть и про нее, и про ее злодейские планы. Поэтому действовать Настя решила немедленно, пока Северский в ее руках. У нее возникла новая идейка. Днем князь обещал гостям охоту. Собирались, помнится, на зайцев. «Да», — подтвердил генерал. Но вечером Северский сообщил, что пойдем на кабана. Гонимый собаками вепрь способен проткнуть клыками любого, кто попадется на его пути. А встретиться ему должна была Елизавета Петровна. «Но ведь всех кабанов Северский давно перестрелял», — напомнил Ростоцкий. «Ванька», — догадался Угаров. «Точно», — подтвердил Федор Максимович. «За дикого решили выдать ручного кабана». «А как предсказать, куда зверюга побежит? И Елизавета Петровна, разве дура ему дорогу перебегать?» — изумился Мухин. «Верно подметили, Осип Петрович. Поэтому Северскую решили убить загодя, чтобы во время охоты лишь найти ее продырявленный труп. Злодеи поступили так. Пока мы играли в карты, князь подмешал в бокал жене сонного зелья. Она выпила и тотчас заснула. Никодим с Настей подплыли на лодке к окну спальни. Там спуск к пруду имеется. Егерь переправил княгиню на другой берег и отнес на заимку. Слуги праздновали, гости стрелялись. Никто ничего не заметил. А Настя осталась в спальне, чтобы скрасить князю первую брачную ночь. Дальше их план был таков. Князь утром сообщил бы гостям, что жена его уехала кататься на лошади, и охоту, дескать, начнем без нее. Все бы поехали на поляну, встали в цепь. Никодим убил бы Елизавету Петровну, чтобы та в себя не приходила, Настя снабдила егеря запасом отравы, кабаньим клыком, взятым из трофейной. «Вот почему клыков у чучела не было!» — воскликнул Угаров. «И погнал бы Ваньку на цепь стрелков. Пиф-паф, кабан убит. Следом из леса выходит Никодим с якобы найденным трупом на руках». «А откуда сии подробности известны?» — засомневался Мухин. «Все, о ком вы говорите, мертвы». «Никодим мне рассказал», — пояснил Митя. Осуществить планы помешало убийство самих преступников. «Утром егерь узнал о смерти Василия Васильевича», — продолжил Федор Максимович. «Еще раз простите», — переспросил предводитель. «А кто его, то есть их, прикончил? Никодим?» Терлецкий посмотрел на Тоннера. После пожара на заимке доктор, наконец, поделился с ним своими соображениями. Все выглядело удивительно просто и логично, только доказательств никаких. Комнату предполагаемого преступника Федор Максимович обыскал и ничего не нашел. При себе убийца бриллиантов не держал, одежду удалось прощупать. Сейчас за обедом Терлецкий с Тоннером попеременно наблюдали, не выдаст ли себя. Но преступник вел себя спокойно, с интересом слушая. Видно, и сам многого не знал. Наверняка не знал, иначе действовал бы по-другому. Заметив взгляд Федора Максимовича, доктор покачал головой. Об убийстве князя пока рано рассказывать. «Всему свое время», — ответил Мухину Терлецкий. «Связанная Елизавета Петровна провела в подвале у Никодима всю ночь, и все же он счел ее убийцей хозяина и Насти». «Как я могла их отравить?» — удивилась Елизавета. «Да из какой стати?» «Ну, раз муж хочет убить жену, почему бы и жене не желать супругу смерти?» — философски заметил Терлецкий. «Его превосходительство, заехав вчера днем на заимку, укрепил Никодима в его подозрениях». Элизабет с возмущением обернулась к Веригину. «Павел Павлович, это правда?» «Простите, ангел мой!» — развел руками генерал. «Илья Андреевич всех нас уверил...» Терлецкий продолжал. «И Никодим решил убить пленницу, отомстить за смерть хозяина». «Предан был, как пес», — пояснила Анна Михайловна. «Васька когда-то его от шпицрутенов спас». Но убийство, — продолжил Федор Максимович, — Никодим отложил на ночь. Днем у него неожиданно появилась другая проблема. Перед приездом генерала на заимку заявился его приятель, Савелий, и поклялся, что сдуру сболтнул лишнего кучеру Ерошки. — Савелька, ты с какого боку приплелся? — удивилась Анна Михайловна. Терлецкий охотно пояснил. Ему Настя поручила аж две задачи. Ранним утром прокатиться по полям на Чегравом Мерине, чтобы окрестные крестьяне заметили. «В женском платье, что ли?» — удивилась старуха. «Про платье не знаю», — признался Федор Максимович. «Вряд ли. Лошадь издалека видна, а наездник нет. Пастух подтвердил, что видел Чегравого Мерина. Этого было достаточно. Второй задачей Савелия было сообщить на допросе, когда обнаружит убитую кабаном Елизавету Петровну, что утром он седлал ей лошадь. «Никогда мне Савелий не нравился», — промолвила Анна Михайловна. «Забудет выполнить приказание и врет в глаза. Добрался». Выслушав Савелия, Никодим испугался, в который раз продолжил Терлецкий. «Знал, если старшего конюха хорошенько тряхнут, выложит все как миленький. Тогда Никодиму каторга, а покойнику князю вечный позор». Егерь дал приятелю поручение вывести на аллею спрятанного еще утром в лесу султана. Мерина найдут, решат, что сбросил где-то наездницу. Начнутся поиски, но никому и в голову не придет искать княгиню в подвале у Никодима. «А меня искали?» — поинтересовалась Северская у исправника. «Сегодня, после возвращения из церкви, хотели приступить», — покраснел Кирасиров. «Вчера уже темно было». Никодим запретил конюху возвращаться в усадьбу. Предложил встретиться у пруда, помянуть князя. Терлецкий глотнул воды из стакана. Посидели, выпили напоследок, после чего егерь придушил, а затем и утопил друга. «Каков негодяй! Приятеля не пожалел!» — возмутился Ростоцкий. «Он очень переживал», — снова подал голос Митя. «А когда Ваньку Василий Васильевич с Настей за вепри решили выдать, всю ночь рыдал». «Плакал волк над козленком», — усмехнулся Кирасиров. Очень был огорчен. Получалось, что он, исправник, участия в расследовании почти не принимал. «А вы, юноша, долго за спиной Федора Максимовича отсиживаться думаете? Встаньте-ка, расскажите-ка о своих художествах», — обратился он к Мите. «Митя ни в чем не виноват», — встряла Анна Михайловна. «Это, сударыня, не вам решать», — оборвал исправник. «Вставайте, вставайте!» Побледневший юноша поднялся. «Ну-с, ваше сиятельство», — потер руки Кирасиров. «Слушаем-с». Никодим утопил Савелия и пошел в усадьбу, чуть заикаясь от волнения, начал Митя. «Зачем? Вам доложиться, кого успел убить, а кого нет?» — перебил его Кирасиров. «Конюх ему сказал, что у Анны Михайловны удар, вот и зашел проведать, а мне бумажки хотел показать». «Какие бумажки?» — заинтересовался Рухнов. «Сказал, в лесу нашел. Посмотри, — говорит, — нет ли среди них векселя, а то я неграмотный». «А про вексель Никодим откуда узнал?» — удивился Михаил Ильич. Митя пожал плечами. «Снова я!» — повинился генерал. «На заимке Никодиму сообщил». «Я просмотрел бумажки», — продолжил Митя. «Ничего интересного. Распорядок дня, куда поехать, с кем встретиться. Но писано рукой Елизаветы Петровны. Я ее почерк знаю. Я завсегда дела с вечера планирую. На листочке записываю и в карман платье кладу, чтоб не забыть спросоне», — пояснила Елизавета Петровна. «Я удивился», — сказал Митя. «Спросил у Никодима, где взял». Тот замялся, сказал, в лесу нашел. Но по глазам понял, врет. «Дальше что?» — поторопил Кирасиров. Решил проследить, куда Никодим направится. Темно было, дождь хлестал. Он, хоть и охотник, до меня не заметил. Вслед за Никодимом зашел в дом, а платье Елизаветы Петровны лежало у него на верстаке. Отпираться было бесполезно, и егерь все мне рассказал. «Я не поняла, а платье ему зачем понадобилось?» — спросила Суховская. «Настя сунула, чтобы приодел княгиню перед смертью», — Не в сорочке же Елизавета Петровна по полям скакала, — пояснил Терлецкий. «Так-так-так», — процедил Кирасиров и обратился к Мите. «Получается, вы со вчерашнего вечера знали, что произошло и где княгиня?» «Да», — согласился потупившийся юноша. «Почему не освободили ее?» Никодим сказал, что живой ее не выпустит. Раз она Василия Васильевича отравила, он должен отомстить. И добавил, «Зато вы, Дмитрий Александрович, князем станете». «Надо было скрутить подлеца!» — воскликнул Кирасиров. «Да он с тремя такими, как я, справится!» — ответил юноша и тут же поправился. «Справился бы. Я пытался ее спасти. Пытался объяснить ему, что толку в ее убийстве, если без векселя меня из носовки вышвырнут». «Свои, значит, цели преследовали», — потер руки Кирасиров. Тогда Никодим снял кусачки со стены и в подвал ринулся. «Сейчас, — сказал, — узнаем, где вексель». Я испугался и за ним, говорю, сам побеседую. Елизавета Петровна спала. Никодим целый день поил княгиню зельем, есть не давал. Я потормошил, она очнулась, заулыбалась. «Митенька, — говорит, — я спросил, куда вексель спрятали, а она в ответ в бюро положила и снова заснула. Я ее и водой холодной поливал, и по щекам бил. Спит, и все. Я знал, что в бюро векселя нет, но Никодиму не сказал. И слово с него взял, что до утра, пока вексель не сыщу, он ее не убьет. Время пытался выиграть, а утро вечера мудренее». «Зря, зря не донесли», — стал увещевать Кирасиров. «Я бы с помощниками убить минутное дело», — вступился генерал. «Сегодня Никодим только заподозрил засаду, сразу дом поджег». «Я Никодиму слово дал, что никому ничего не расскажу». «Такое слово позорит дворянина!» — вскричал Мухин. Митя замолчал. Сказать ему, собственно, было нечего. Сам загнал себя в патовую ситуацию. «Юноша поступил разумно», — снова вступился генерал. «Если противник захватил заложника, идти на штурм бессмысленно. Надо выиграть время, измотать неприятеля переговорами, а потом убедить сдаться. Я горжусь вами, Дмитрий». «Давать слово низкому человеку позорно для дворянина», — заскрипел зубами Осип Петрович. «Позорно для дворянина насиловать племянницу, жену убивать позорно», — стукнул кулаком Веригин. Митя вновь встретился глазами с Машей. Она улыбалась и всячески подбадривала его, мол, «держись, я тебя люблю». Вера Алексеевна уже и не знала, радоваться выбору дочери или пойти да самой удавиться. Вроде Митя теперь самый что ни на есть князь Северский, причем и по матери, и по отцу, только незаконно рожденный. Титул-то княжеский он рано или поздно получит. Обе княгини, дай им, конечно, бог здоровья, когда-нибудь помрут, а он единственный претендент по крови. Елизаветиному сыну титул не присвоят. Вот только гол как сокол. Ладно, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Внуки сиятельствами будут. Я хотел все тщательно обдумать. — Как по-тихому богатство захапать? — съязвил Кирасиров. — Как спасти Елизавету Петровну и не замарать при этом честь Северских? Не хотелось, чтобы преступный план кузена стал известен. Векселя в бюро не оказалось, я на всякий случай проверил, а потом Денис Угаров предположил, что Елизавета Петровна на самом деле Катя Северская. Помните, поначалу я протестовал, говорил, что Анна Михайловна не пошла бы на преступление ради поместья. Но Михаил Ильич справедливо заметил, что ради денег, ради больших денег люди готовы на все. Ночью я долго думал и под утро понял, именно так все и было. Катю лишили имения, а она из монастыря сбежала и теперь мстить приехала. Сходство Елизаветы Петровны с портретом немыслимое. Обе княгини хотели что-то сказать, но Митя жестом их остановил. «Я понимал, честь Северских уже не спасти. Да и черт с ними, сами виноваты. Я-то Северским себя не считал. Каревым?» Снова пошел к Никодиму. Входя в дом, достал прихваченный пистолет и сходу направил на егеря. «Эта женщина имела полное право убить Василия Васильевича», — сказал я ему. «Анна Михайловна заточила Катю в монастырь и лишила наследства. требую ее немедленно освободить. Никодим удивился, какая Катя? Княгиню Елизаветой зовут. Я пояснил. Никодиму ничего не оставалось, как раскрыть тайну моего рождения. Обратной дорогой в имение он еще что-то говорил. Убеждал, что княгиню надо поскорее убить. Могут начаться поиски, и ему не сдобровать, если ее найдут. Я не слушал. Да и все равно было. Не помню, как выносили из дома князя и Настю. Не помню, как дошел до развилки, а там увидел могилу матери и понял, как следует поступить. Пистолет Никодим у меня отобрал. Чтобы покончить с собой, пришлось бежать в дом. Теперь и не знаю, благодарить ли доктора, что из петли меня вытащил. «Благодарить! Благодарить!» — вскочила с места Маша. «И я всю жизнь буду благодарить и свечки ставить!» Подбежав, девушка бросилась Мите на шею. Он ее крепко обнял и при всех поцеловал. «Какой моветон!» — прошептала Кусманская. Угаров встал и кашлянул, чтобы привлечь внимание. «Какой вы непоседливый!» — заметила Анна Михайловна. «Я так и не понял», — спросил Денис, обращаясь к Елизавете. «Вы Катя или не Катя?» «И бестолковый», — продолжила старая княгиня. «Катя выбросилась с колокольни и разбилась». «Но вас-то, Анна Михайловна, при этом не было?» — с укором сказал Денис. Анна Михайловна повернулась к невестке и попыталась разглядеть. «И впрямь похоже!» — воскликнула она и перекрестилась. «Свят, свят, свят! Катенька, неужто правда ты?»